Виктория Топоногова. Белая дверь. Что? Кого привезете? А почему ко мне? Вы совсем там сбрендили, что ли? Какая внучка? Леда чуть не выронила свою любимую чашку, белую в мелких голубых незабудках. Она прошлась по кухне, взъерошила ежик волос на затылке, накрутила на палец угол расстегнутой рубашки. «Да нет же, нет! Как вы себе это представляете? Это же невозможно!» Мир рушился на глазах. Мать из Леды получилась, прямо сказать, никакая. С этим она давно смирилась. Поэтому о себе, как о бабушке, не думала ни разу. Даже в страшном сне не могла такого представить. Она вовсе не была похожа на мифологическую красавицу Леду. Белобрысая, стриженная почти под ноль, в широковатом для нее джинсовом полукомбинезоне и просторной клетчатой рубахе поверх полосатой майки, она напоминала скорее странного мальчика-подростка, угловатого и нескладного, чем бабу-ягодку опять. Тем более чью-то бабушку. Леда посмотрела в окно. Вдоль палисада ковыляла соседка. Вот это нормальная баба. В меру болтливая, в меру хозяйственная и вполне себе бабушка. Ох уж эти соседи. Да, соседи иногда перемывали леди кости, но многого рассказать не могли. Хотя того, что они знали, уже хватало для разговоров полушепотом с ужасом в глазах. Во-первых, она точно тронутая. Занимается тем, что раскрашивает, как вы думаете, что? Двери. Да-да, вы не ослышались, двери. Притаскивает их с каких-то помоек, а то и сама сколачивает из досок, прямо в натуральную величину, почти метр на два. Вот зачем, скажите? Нормальные люди так не делают. И вообще, тут точно что-то нечисто. Ведь на этих раскрашенных дверях много не заработаешь. Вот и спрашивается, на что живет? До пенсии еще далеко, на инвалидку не похоже. Ой, странно все это. И почему этот дом в наследство ей достался от совершенно чужого человека? Тоже непонятно. Может, она ведьма какая? Кровью младенцев питается. Лев приехал, как всегда, вовремя. Леда еще издали услышала шум его мотоцикла и пошла открывать дверь. Приближалось осеннее солнцестояние. Скоро ночь начнет брать верх над днем. Они поднялись в мастерскую. «Что у нас сегодня с пустошью? Ты туда заходила?» Лев привычным жестом нацепил пояс, на котором с двух сторон было пристегнуто по широкому ножу. «Нет, не пускает». «Странно. Вроде раньше такого не было». «Не было», — согласилась Леда. «А теперь есть. Может, у тебя получится?» «Посмотрим», — сказал он и положил руку на белую с полированными металлическими вставками поверхность двери. Но дверь не открылась. «Вот и у меня так», — сказала Леда. Лев попробовал еще раз. Безрезультатно. «Не пускает», — вздохнула Леда. «Давай радугу навестим. Как хочешь». Эта дверь была нежно-оливкового цвета. Деревянная, кое-где поеденная жучком. По шершавой доске медленно ползла божья коровка. Дверь была теплая, словно нагретая солнцем. Лев слегка толкнул ее, и она поддалась, бесшумно отворилась в яркий сияющий мир. Леда, как всегда, осталась на пороге. Кто-то должен был следить, чтобы странник сумел вернуться домой. Она видела, как он тихо уходит по разнотравью вдаль. К горному озеру, куда шумом срывается со скалистого горного уступа, водопад. Над водопадом зависла прозрачная семицветная арка, в честь которой они со львом и назвали этот мир. Только цветы, птицы и кузнечики, констатировал лев, вернувшись через полчаса обратно. Нашел удобный спуск к воде. Как-нибудь отпущу тебя туда искупнуться. Вода-то нормальная? Недоверчиво спросила Леда. Все пробы просто прекрасные. Хоть прямо сейчас переселяйся. Но холодноватая. Ладно. В скалы сегодня сходишь? В скалы так в скалы. Лев подошел к железной двери, рыжей от ржавчины. Железные же, приклепанные к ней накладки, изображали диковинных птиц с длинными острыми клювами и гибких существ, напоминающих крупных хорьков. «Осторожнее там!» — сказала Леда. «Не впервой!» — откликнулся лев. В скалах лев задержался дольше, чем обычно. Начинающиеся сразу же за дверью каменные уступы не давали расслабиться. Мир был неприветлив. Передвигаясь по скалам, следовало самой дальней дорогой обходить птичьи гнезда, напоминавшие завалы из веток. В гнездах могли находиться яйца или птенцы. Их охраняли бесстрашные птицы, похожие на орлов, но с длинными шеями и клювами, как у цапель. Время от времени они пикировали вниз, ловя в горной речке мелкую рыбешку. По теплым скалам шустро перебегали ящерки. На этот раз лев отправился на запад, в сторону заходящего солнца. Он обнаружил довольно большую ровную площадку вдалеке от гнезд. Там можно будет остаться на ночь, но в другой раз. Надо подготовиться и палатку прихватить. Все это лев, вернувшись, рассказал леди. Атолл, дверь из просоленного морем плавника, покрытая на углах сухими чешуйками ракушек, и лесная поляна, тоже дверь, зеленая и замшелая, прохладная, со следами чьих-то когтей, остались на другой раз. Отдельно стояла бухта, любимое Ледино местечко для морских купаний. Леда спустилась в кухню, поставила на газ чайник, достала сковороду с жареной картошкой. Когда лев перешел к чаю, она решилась рассказать о случившемся. Села на табуретку напротив и произнесла. «Лев, у меня проблема. Я должна стать бабушкой». «Что? Что ты сказала?» Лев удивленно оторвался от кружки с душистым чаем, который Леда специально для него заваривала со смородиновыми листьями. «Я должна стать бабушкой». Лев был человеком, в принципе заточенным на то, чтобы решать проблемы. Он никогда не жевал сопли, не пытался отложить важное дело, чтобы оно само как-нибудь рассосалось. Лев был практик. «Когда?» — задал он конкретный вопрос. «Завтра». Тут кто угодно впал бы в ступор, но не лев. «Так, а теперь расскажи более вразумительно», — попросил он. Можно было подумать, что лев тянул время. На самом деле, в теории он уже решил эту проблему. Осталось только как-то увязать теорию с практикой. Жаль, что физическая материя такая инертная. «Вот как ты представляешь себе бабушку?» — спросила Леда, заваривая себе кофе. «Ну, это женщина, которая родила ребеночка, а ребеночек взял да и вырос, и тоже занялся воспроизводством себе подобных. Тебе весь процесс подробно описывать?» Лев поднял лохматые брови. «Я в курсе процесса. Я про внешнюю атрибутику. Ну, это... чем они обычно занимаются? Что носят? Как себя ведут?» Лев запустил руку в свою гриву. Почти так же, как это делала Леда, с той лишь разницей, что у нее гривы почти не было. «А тебе зачем? В театре роль предложили?» — предположил он. «Какой театр? Ко мне внучку хотят привести». «Что? У тебя есть внучка?» Еще никогда Леда не видела льва таким удивленным. Даже когда он впервые вернулся из пустоши, не обнаружив там ни воды, ни жизни. Все утро Леда ждала звонка в дверь, а когда, наконец, услышала его, вздрогнула, как от выстрела. В эту дверь, на памяти Леды, не звонил еще никто. Льву она открывала, услышав шум заглушаемого мотора у калитки. В дверях стояла худенькая девочка с темным каре и внимательными серыми глазами. Длинные шорты, желтая маечка, на плече спортивная сумка. За ней маячил мужской силуэт. «Здравствуйте!» — робко сказал мужчина. «Леда Валерьевна!» — Леда кивнула. «Жанкин муж», — поняла она. «Боится меня. Чего ж тогда дочь привез?» «Понимаете?» — продолжал Жанкин муж. «Жанну в больницу увезли с аппендицитом. Я вам говорил по телефону, а у меня командировка, вечером поезд. Жанна дала ваш адрес и телефон. Сказала, что вы поможете. Вы же бабушка». Он виновато посмотрел на Леду и отвел глаза. «А как же ваши родители?» спросила Леда. «Они в Саратове», вздохнул мужчина. «У меня тут никого нет, кроме Жанны. И у нее никого, кроме вас». «Ладно, проходите». Леда отступила в сторону кухни. «Я не могу, меня такси ждет. Вот телефон, мой и Жанны». Он сунул ей в руку бумажку. «Я побежал, до скорого!» И мужчина исчез. Собственно, все то время, пока он был рядом, его уже почти не было, лишь смутная тень. Сам он был где-то далеко, где-то не здесь, а то и в нескольких местах одновременно. Девочка прошла на кухню. «Тебя как звать-то?» — спросила Леда. «Аглая». «А я Леда». «Бабушка Леда», — уточнила девочка. «Ну, теоретически, да. Только никто меня так пока не называл. Но ты зови, как тебе удобнее. Лет-то тебе сколько?» 11. Путем нехитрых арифметических вычислений получалось, что если Леда родила Жанку в 17, то Жанка родила Аглаю тоже в 17. Да, с Жанкой всегда было сложно. С самого рождения, даже до того, когда прекрасный кореглазый юноша свел прекрасную юную Леду с ума, обрюхатил и исчез. Родители, узнав, чуть не прибили ее в порыве неожиданно нахлынувшего счастья, а потом отправили от позора к бабуле в поселок Кривенцы. Там Леда и родила в районной больничке. Любопытным соседям сказали, что да, девочке уже 18, а сюда приехала, чтобы свежим воздухом дышать. Маленькая Жанна с самого рождения заподозрила неладное. Каким-то шестым чувством она понимала, что оказалась тут совершенно случайно и не к месту. Она громко и возмущенно протестовала и тем самым страшно усугубляла эту свою неуместность. Ей не нравилось все вокруг. Она путала день с ночью и 2 года мотала леди нервы, не давая толком выспаться. Как только Жанна начала ходить, она пересчитала все углы и косяки, умудрялась поцарапаться, прищемить пальцы дверью, нахватать за нос и ошпариться кипятком по нескольку раз в неделе. Леда смогла бы работать детским травматологом, если бы для этого было достаточно тренировки на своих детях. Когда Жанна начала мало-мальски соображать, ей не понравилось, что Леда работает всего лишь уборщицей в магазине. А где ей еще было работать? Без образования, с орущим день и ночь младенцем. Родители звали Леду назад, в Москву, но Леда сказала: «Спасибо, нам ничего не надо». Она привыкла жить с бабулей. И бабуле было не так тяжко. В школу Жанна ездила на автобусе в соседнее село. На некоторое время школьные заботы перевесили все остальные. А когда бабуля умерла, стало совсем не вмоготу. Леда нашла было работу на заводе художественных красок. Но грянул кризис, зарплату сотрудникам стали выдавать красками и лаками, а потом и вовсе закрыли лавочку. После этого под кроватью поселился бесполезный рюкзак, набитый красками, кистями и растворителями. Потом Леда устроилась работать помощницей по хозяйству к Ираиде Ивановне, живущей в том же поселке. Это была одинокая вдова полковника, женщина решительная и не бедная. Дом у нее был капитальный. Не деревянная избушка с печкой, как у бабушки, а уютный двухэтажный особнячок с центральным отоплением и горячей водой. За домом нужен был присмотр. Места там хватало, вот Леда и переселилась к Раиде Ивановне вместе с Жанной. Жанне было уже 15. Все свое недовольство она продолжала выплескивать в пространство, не задумываясь о чувствах окружающих. И если прабабушка лишь горестно вздыхала, а мать пыталась вразумить чадо логическими доводами, то Ираида Ивановна отвечала такими хлесткими отповедями, что Леда всерьез боялась, как бы ее с дочерью отсюда не вышибли. А жить тогда, спрашивается, на что? И когда в один прекрасный день 16-летняя Жанна заявила, что едет с подругами в Питер работать в кафе, Леда ее даже отговаривать не стала. Баба с возу кобыле легче. Общаться с дочерью по телефону оказалось гораздо приятнее, чем вживую. Жанка, правда, по привычке продолжала возмущенно жаловаться. На Питер, на погоду, на цены, на каких-то козлов. Но, слава богу, возвращаться не собиралась. Беда пришла с другой стороны. Когда Леда отправилась навестить бабушкин дом, то увидела одни обгоревшие руины. То ли проводка закоротила, то ли поджег кто. Теперь не узнать. Только одна стена и сохранилась со входной дверью, выкрашенной веселой, цвета небесного неба, краской. Леда прорыдала под этой дверью, наверное, часа два. Она на бабушкиных похоронах так не рыдала, как сейчас. Словно в доме еще оставалась какая-то часть ее души, а теперь все сгорело. Это же люди стареют и умирают, а дома должны жить долго-долго, передавая тепло одних поколений другим и следующим за ними и дальше. В итоге Леда сама не помнила, зачем сняла с петель бабушкину дверь и поперла ее через весь поселок к Ираиде Ивановне. Факт, что приперла как-то и поставила у стенки. Ираида Ивановна посмотрела на зареванную Леду с дверью, но ничего не сказала. А на следующий день вызвала такси, отвезла ничего не понимающую помощницу по хозяйству в город к нотариусу и составила завещание. На нее одну, ибо больше у Ираиды Ивановны никого не было. Через 3 года не стало и самой Ираиды Ивановны. Инсульт. Леди той осенью стукнуло 37. Ее жизнь, ее собственная жизнь только-только начиналась. Чтобы бабушкина дверь не мокла под дождем, Леда поставила ее на кухне, прислонив к стене. Подвернулся под ноги рюкзак с красками. Очень захотелось выплеснуть это богатство на какой-нибудь холст. Но холста не было. На стенах рисовать нельзя. Это Леда усвоила еще в детстве. Зато вскоре в канаве у дома нашлась еще одна бесхозная деревянная дверь. Ее Леда тоже притащила в дом, словно брошенного щенка. Стала рисовать на ней. Но поскольку рисовать не умела, смогла только раскрасить. Получилось красиво, от души, с какими-то завитушками, наивными цветочками и листиками. На втором этаже была просторная светлая комната, которую Леда переоборудовала в мастерскую. Через некоторое время приблудилась еще одна брошенная дверь. Потом еще. Так и пошло. Двери становились сказочными мирами, в которые стремилась уйти Леда. На них порхали птицы, созревали заморские фрукты. В них была жизнь. Вот только в реальной жизни становилось все хуже. Найти нормальную работу не получалось. У Леды теперь был дом, но деньги, оставленные Ираидой Ивановной, угрожающе быстро таяли. На какое-то время еще были запасы варений и солений с огорода. Но в целом ситуация складывалась печальная. Однажды вечером Леда сидела на кухне и старательно растягивала горбушку черного хлеба, пытаясь представить, что это полноценный ужин. И вдруг она заметила, что бабушкина дверь приоткрыта. Но как может быть приоткрыта дверь, прислоненная к стене? Самым неожиданным образом. Внутрь стены. Леда осторожно подошла и толкнула дверь. она открылась шире. За дверью оказалась бабушкина кухня, крохотная, где до всего можно дотянуться, не сходя с места. Окно со светлыми ситцевыми занавесками на веревочке. Вплотную к окну стол со старенькой клеенкой, протертый на сгибах. Подвесной умывальник над эмалированной с черными сколами раковиной в углу. Облупившаяся плита на две конфорки и большой газовый баллон с вентилем, от которого плита и работала. Шкаф со всякой разной посудой. Леда выдвинула видавшую виды табуретку и села за стол, положив локти на старую клеенку. Она словно снова оказалась у бабушки, и не было никакого пожара. Да и сама бабушка отошла ненадолго и скоро вернется. Невероятное чувство покоя было тут, в этой несуществующей реальности. Дверь, открывшаяся в прошлое. И вдруг Леда заметила под локтем едва приметный бугорок. Задержав дыхание, она заглянула под клеенку. Бабушка всегда так странно хранила деньги прямо на столе, всю свою пенсию. И на самом виду, и абсолютно незаметно для тех, кто не знает. «Бабуль, я чуть-чуть, ладно?» Леда вытянула одну купюру. Можно было жить дальше. Ночью приснилась бабушка, как будто стоит она у своего дома еще до пожара, у той самой голубой двери, и смотрит на Леду. Ну, правильно. Если там после жизни люди остаются молодыми, почему и домам не оставаться целыми и крепкими? Помолодела ли бабушка? Леда не заметила. Но то, что она сказала, запомнила очень хорошо. В основном потому, что это было так неожиданно и не похоже на бабушку. «Не закрывай дверь за собой. Не оставляй открытой. Тебе нужен проходящий странник. Таких мало. Поэтому смотри внимательно». «Что?» — переспросила Леда. Но бабушка повернулась и ушла в дом. Леда в недоумении смотрела на старенькую дверь цвета весеннего неба. Проходящий странник, открытая дверь, о чем это? Вертелась у нее в голове, когда она проснулась. Леда никогда не брала из бабушкиных денег много, только на самое необходимое. Она боялась себе в этом признаться, но деньги не кончались. Леда не могла в это до конца поверить, искренне опасаясь спугнуть чудо. Брала только тогда, когда было не невмоготу, и всегда благодарила бабушку. А потом открылась одна из нарисованных дверей. Леда просто дотронулась рукой до поверхности, а она поддалась и открылась. Это была детская. Несуществующая комната с маленькой кроваткой и коробкой, полной игрушек. Леда проплакала на ее пороге целый день, сама не зная почему. Войти не решалась. Бабушка же сказала: «Не закрывай дверь за собой, не оставляй открытой». Она точно что-то знала. Она специально оставила ей от всего дома одну только дверь. Теперь Леда знала, что рисует и для чего. Новые миры открывались. Надо было только нарисовать к ним правильную дверь. И тогда мир просыпался. Дверь и сама начинала изменяться. Вместо краски На ней могло появиться что-то из ее собственного мира. Металл, камни, мох. Что касается проходящего странника, то вскоре Леда его нашла. Буквально схватила за руку, когда он, оборванный и обросший, пытался пройти сквозь стену закрытого магазина. Проходимец, да? Прохожий. Нужное слово никак не подбиралось. Я лев. Он вынул ладонь из стены и протянул леди. А я Леда. И ты мне очень нужен. Ты умеешь открывать двери? Лев только поднял брови. Густые, мохнатые. И почему-то позволил этой странной худой женщине с бритой головой утянуть себя. Тогда он был больше похож на льва. Густая шевелюра плавно переходила в пышную бороду. Но после встречи с Ледой начал бриться. И вообще следить за собой. К удивлению Леды, ему оказалось меньше 40, а не под 60, как она думала вначале. По странному своему предубеждению, она считала, что мужчины старше ее — серьезные люди, с которыми можно иметь дело. А те, что моложе — глупые мальчишки. Год от года мальчишки, в ее понимании, становились все старше. Она так и не вышла замуж. Лев ей нравился. Жаль, что он оказался мальчишкой. Впрочем, поймала она его не для всяких глупостей. Пройти сквозь ледяную дверь привычным для себя способом лев не сумел. Эти двери надо было не пронизывать, а именно открывать. Причем не банально, за ручку. Так ледяные двери не открывались категорически. Только ладонь, живая человеческая ладонь, коснувшаяся деревянной поверхности, могла пробудить в них желание открыться. А могла и не пробудить. И вот перед Ледой за столом сидела совершенно незнакомая девочка. Ее собственная внучка. Леда налила ей чаю, сделала бутерброд. Аглая молча сживала хлеб с сыром, но продолжала смотреть настороженно. Скоро должен был приехать лев. «Чем ты любишь заниматься?» — спросила Леда. Девочка пожала плечами. «Книги читаешь?» Та же реакция. «У меня есть интересные». «Это все твои вещи?» Леда посмотрела на спортивную сумку, оставшуюся у двери. Аглая кивнула. «У меня есть уютная комната для тебя. Когда-то там жила твоя мама, когда была маленькая». Аглая не отреагировала. Леда отнесла внучкину сумку в ее комнату. «Да, — подумала она, — хорошей матерью стать не получилось. С внучкой тоже как-то не заладилось». «Спасибо», — проговорила Аглая и пошла в свою новую комнату. Сквозь приоткрытую дверь Леда увидела, что девочка легла на кровать и, похоже, уснула. Когда приехал лев, Леда сразу приложила палец к губам и шепотом произнесла: «Ребенок спит». Лев тихо разулся и поднялся на второй этаж, в мастерскую. «Есть покупатель для бухты», — сказал он. «На днях приедет». «За бухтой? Уже?» Леде было немного жаль отпускать свои двери, особенно такие чудесные, как бухта. «Успеешь искупнуться», — шепнул лев. «Точно». Леда убежала к себе и мигом натянула купальник. Вернулась в мастерскую в белом банном халате. Бухта была прекрасна. Сразу же за охристой дверью готической формы Леда знала, что на самом деле это днище старой лодки. Начинался спуск к морю, а точнее к маленькой бухте, огороженной скалистыми мысами. Невысокая зелень оживляла пляж, покрытый мелкими прозрачными камешками самых разных цветов, от золотистого до темно-бирюзового. У Леды было тут свое развлечение. Стоило загадать цвет и сунуть наугад в гальку руку. Пальцы схватывали камешек именно этого оттенка. Море всегда было теплое, с небольшими волнами. Лев нырял с аквалангом, но опасной для людей живности не обнаружил. Мир бухты был признан пригодным для посещений. И, конечно же, на него нашелся покупатель. Как лев умудрялся находить покупателей, Леда не представляла. Таких людей на всей земле крайне мало, по пальцам перечесть. Но их дар не оставался незаметным для тех, кто видит. А лев видел. Вот только сумеет ли покупатель открыть дверь? А точнее, откроется ли мир бухты новому владельцу? Но если этот человек нашел льва, это уже полдела. Лев чувствует не только миры. Людей он тоже чувствует. Хотя характеристики отдельных личностей в устах льва могут и шокировать. К примеру, он говорит: «Хороший парень. Но если не начнет чинить черепицу прямо сейчас, зальет себе все до подвала». Про другого однажды сказал: «Столько роз вокруг себя насажал, что не продраться. Одни шипы». Леда зашла поглубже и легла на спину, лениво подгребая руками. Это был ее любимый стиль плавания — просто лежать и слушать воду, шумящую о чем-то своем у нее в ушах. Она купалась и мысленно прощалась с бухтой. Подумала, что надо бы расписать еще одну морскую дверь. Вот только как это сделать, Леда не знала. Миры за дверями были всегда непредсказуемы. Например, пустошь. Пустыня. Песок до самого горизонта. Ни воды, ни растений, ни живности. Что за мир такой? Для кого он создан? Леда не сомневалась, что все ее миры созданы для кого-то. И созданы не ею. Она только раскрашивала двери, украшала, придумывала какие-то знаки и символы, разговаривала с деревянной поверхностью. А на самом деле с тем, что за ними. С еще не открытым, но уже существующим миром. Лев на пляж не спускался, караулил. Никогда они не входили в мир вдвоем. Кто-то должен был держать портал. Аглая проснулась. Голова болела меньше, но все еще пульсировала тупой болью где-то за ушами. Она встала с кровати и осторожно выглянула в коридор. Наверху слышались приглушенные голоса бабушкин и незнакомый, мужской. Аглая тихо-тихо поднялась по деревянной лестнице, стараясь не скрипнуть какой-нибудь предательской ступенькой, заглянула в замочную скважину. Бабушка стояла в купальнике и энергично вытиралась махровым полотенцем. «Тоже мне бабушка», — подумала Аглая. «У нее там что, Бассейн? Она прошла на кухню. Единственное знакомое место. Пошарила в шкафу на предмет печенья или чего-нибудь еще. Странная дверь с облезлой голубой краской смотрелась на кухне совершенно инородно. Аглая подошла ближе и толкнула дверь. Неожиданно за нею оказалась еще одна кухня, только маленькая и старая. Вышла из кухни в кухню? «Прикольно», — подумала Аглая. Окно было занавешено ситцевой занавеской. Аглая хотела приоткрыть ее, оперлась на стол и, почувствовав неровность под рукой, приподняла клеенку. Тайник был раскрыт. Через час голова и вовсе прошла. Аглая отправилась на улицу обследовать сад. А потом, поскольку бабушки поблизости не было, выскользнула за калитку. На улице было прекрасно. Солнце светило так, словно вдруг обнаружило припасенное с лета тепло и теперь старается побыстрее выплеснуть его на землю. Аглая зашла в сельский магазин. Здесь было прохладно. Она тут же приклеилась взглядом к большому сундуку-холодильнику с мороженым. Вот бы сейчас эскимо. Но денег у Аглаи не было. Она вернулась домой. Телевизора у бабушки не водилось, про компьютер можно и не спрашивать. Бабушка опять у себя в мастерской. Что-то там творит. Странная она. Аглая призадумалась. Вроде бы бабушка той маленькой кухней за голубой дверью не пользовалась. Да и нет там ничего интересного, одно старье. Может, и про деньги под клеенкой никто уже не помнит. Если бы помнили, убрали бы в другое место, понадежнее. Аглая улучила момент и стащила из тайника 100 рублей. На мороженое. За обедом Леда пыталась разговорить внучку, но у нее ничего не получалось. В конце концов, может, это молчание и лучше, чем бесконечное Жанкино нытье и жалобы. Вроде у ребенка все хорошо. Сыта, здорова. И вообще, скоро из командировки приедет отец и заберет ее. Жанка тоже в порядке. Очухивается после операции. «Что у тебя там?» Вдруг спросила Аглая, кивнув в сторону лестницы на 2-й этаж. «Мастерская? Хочешь посмотреть?» Аглая кивнула. Леда отвела ее наверх, показала свои двери вдоль стен. «Что это?» спросила Аглая. «Мои двери». «Ты их раскрашиваешь?» «Да». Леда знала, что обычные люди видят только раскрашенные доски, ничего больше. Одна из работ была едва начата. Дверь с полукруглым верхом, на котором намечалась разноцветная витражная вставка. «Ты сейчас это рисуешь?» — спросила Аглая. «Да». «Как назовешь?» «Не знаю, потом решу, смотря что получится». «Ты не знаешь, какой она будет?» «Никто не знает». Внезапно снизу позвонили. Леда пошла открывать. Аглая внимательно посмотрела вокруг. А двери все-таки странные. Эта вот мхом поросла, на той ракушке. Кстати, не нарисованные. А вот бассейна не было. Она разочарованно вздохнула и пошла вниз. «Познакомься, Аглая, это Лев!» Бабушка представила ей мужчину с пышными каштановыми волосами, забранными в хвост. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Аглая!» Лев широко улыбнулся и осторожно пожал своей лапищей хрупкие пальцы девочки. От льва пахло бензином, резиной и еще чем-то техническим. «Сейчас Василий подъедет». Лев повернулся к леди. «Посмотрит бухту». «Хорошо». Аглая поняла, что взрослым не до нее, и отправилась погулять. Она и сама не заметила, как ноги привели ее к магазину. Там в отделе хозтоваров продавалась кукла. Это была Барби со сгибающимися руками и ногами в симпатичном спортивном костюмчике. Мама ей такую куклу покупать не хотела, ссылаясь на то, что у Аглаи уже есть Барби-принцесса. Но у той же не гнутся ни руки, ни ноги. Как можно сравнивать? Поскольку пропажи 100 рублей бабушка не заметила, Аглая призадумалась о покупке Барби. Василий был высоким загорелым парнем с выгоревшими на солнце волосами. Спортивная фигура, широкие плечи. И совершенно детский взгляд, словно ожидающий настоящего чуда. Он осторожно подошел к двери в бухту. Лев объяснил ему, что и как. Но теперь все зависело от самой бухты. Захочет ли она открыться новому человеку? Василий положил крепкую ладонь на поверхность. «Теплая!» — сказал он. «Хороший знак!» — откликнулась Леда. Василий нажал на дверь. Она подалась и вдруг снова захлопнулась. «Да там ветрено!» — удивился парень. «Не может быть!» — поднял брови Лев. «Всегда отличная погода была! Кто сказал, что ветер — это плохая погода?» Василий еще раз надавил на дверь, преодолевая стихию, и поток соленого воздуха ворвался в мастерскую. Дверь открылась. На этот раз небо над морем было в редких перистых облаках, а тугие высокие волны, зеленые на просвет, ровными грядами накатывали на берег. «Ничего себе!» — воскликнул Василий. «Это даже лучше того, что я представлял! Тут такой серфинг должен быть! Я так покатаюсь!» Леда обнаружила пропажу денег, когда под клеенкой не осталось уже ничего. Это было как ведро ледяной воды на голову. Как? Кто? Почему? Каким образом? На Аглаю подумать было невозможно. Никто чужой дверь открыть не мог. Льву это тоже совершенно не нужно. Тогда что? Просто кончились? Но ведь еще в прошлый раз там была небольшая стопочка. Не испарились же они? Да, деньги эти годами появлялись под несуществующей клеенкой каким-то волшебным образом. Могли и пропасть так же. Хорошо еще, что покупатель бухты скоро должен перевести приличную сумму. Дверь в другой мир — вещь не дешевая. А Василий не беден. А может, денег нет, потому что бухта ушла, и теперь Леда долго не будет нуждаться. Вот только при продаже других дверей деньги не исчезали. Или не надо было именно бухту продавать. Вдруг это знак. И погода поменялась. Леда заглянула в комнату Аглаи. Внучка спокойно играла с куклой. Стоп. Не было же никакой куклы. Леда проверила мусорное ведро. Так и есть. Упаковка от новенькой игрушки. «Ты купила куклу?» Как бы невзначай спросила она. Аглая кивнула. «А на какие деньги?» Боясь сорваться, продолжала Леда. «Боже мой! Нет, Она не могла войти в ту дверь. Аглая молчала. «Откуда у тебя деньги?» — повторила Леда. «Ну скажи, что папа дал, и я отстану». Но Аглая ничего не говорила, только опустила глаза, а потом мельком глянула в сторону кухни. «Ты там взяла, да? За голубой дверью?» Аглая испуганно кивнула. «Что ты там видела?» Девочка удивленно подняла глаза и пожала плечами. «Я думала, туда никто не ходит», — тихо сказала она. «А брать чужое? Кто тебя научил?» — строго спросила Леда. «Никто. Я не знала. Я думала, это забытые деньги, ну, которые давно положили и забыли». «Положили давно. Но мы на них вообще-то жили. Это деньги твоей прапрабабушки». Аглая молчала. Леда развернулась и ушла в свою комнату. Странная она, эта Аглая. Молчит-молчит, а потом раз — и не знаешь, как теперь жить дальше. Когда приехал Лев, он сразу почувствовал. Что-то не так. Такой растерянной он Леду никогда не видел. «Что? Что случилось?» Настороженно спросил он. «Пошли ко мне в комнату». Густые брови льва вопросительно приподнялись. Он еще ни разу не был в этой комнате. Почему она повела его не в мастерскую, как обычно? Потому что там, наверху, неземное. Леди показалось, что перед лицом иных миров жаловаться на поведение неразумной девочки мелко, жалко и недостойно. Лев шагнул за Ледой в скромную комнату. Деревянная кровать, письменный стол, стул, плетеное кресло, торшер, полки с книгами. Интимное место. Не для всех. Он знал Леду уже несколько лет. Она доверяла ему на 200%, но никогда, ни разу, ни словом, ни взглядом не дала понять, что он нужен ей не только как обладающий даром прохождения, но и просто как человек, как мужчина, в конце концов. Он вдохнул запах ее спальни, где вместо красок и растворителей пахло женщиной, деревом и книгами, где витал едва уловимый цветочный аромат. Лев успел забыть, зачем пришел в этот дом, а тем более, почему его затащили в эту комнату. Но взволнованный голос Леды выдернул его из оцепенения. «Я не знаю, что делать. Аглая украла мои деньги. Все. И что?» Он не мог понять, чего Леда хочет от него. «Почему? Почему такая неблагодарность?» Леда опустилась на кровать и закрыла лицо руками. «Вот сейчас бы сесть рядом, обнять ее, провести рукой по мягкому ежику на затылке. Нет, не сейчас. Сейчас она расстроена и взбудоражена. Или именно сейчас?» Лев опустился рядом, и она уткнулась лицом в его плечо. «Чертовы взрослые! Кто же знал, что они все проверяют?» Аглая услышала, что пришел Лев. Вот сейчас как набросятся вдвоем с двух сторон и начнут ужаса нагонять, какая она маленькая дрянь и как ее жизнь закончится в тюряге. Ей мама уже все это рассказывала в подробностях, когда Аглая у нее в косметике покопалась. А отчим еще и отлупил потом армейским ремнем с пряжкой. Мать вообще иногда была неадекватная. Может, поэтому и с мужиками не уживалась. Нынешний Борис был уже третьим ее мужем. А вдруг Леда Льву пожалуется, и он тоже ее отметелит. Бежать некуда. Надо спрятаться, пока они не успокоятся. У себя нельзя. Там они в первую очередь все перероют. На кухне негде. Что делать? Аглая осторожно поднялась в Ледину мастерскую и огляделась. Двери вокруг. Сплошные разрисованные двери. Чокнутая бабка. Понятно, почему мать отсюда сбежала, и Аглаю не собиралась с нею знакомить. А что, если не все двери нарисованы? Что, если какую-то можно открыть? Аглая подошла к белой двери с серебристыми вставками и приложила ладонь. Дерево было теплым, словно нагретым на солнце. Хотя никакое солнце сюда не проникало. Аглая тихонько толкнула дверь, и она легко подалась. За дверью был песок. Много песка до самого горизонта. «Пожалуй, тут можно отсидеться, пока бабушка не остынет». Аглая закрыла за собой белую створку и легла на теплый песок. «Спасибо тебе, хорошая дверь». О том, почему за дверью, стоящей в мастерской, открывается огромное пространство, Аглая не задумывалась. Здесь было явно безопаснее, чем дома, и она этим воспользовалась. Ну да, чудо. И что? Аглая жила по принципу: не можешь объяснить чудо, прими его как есть. А чудеса в ее жизни случались. Взять хотя бы тот случай, когда она бежала от дурной соседской собаки. Тогда путь ей преградил высоченный забор, но она случайно уперлась в доску, которая была плохо закреплена, и сумела проскочить в щель. Куда она могла подеваться? Ну куда? Леда обыскала весь дом, заглянула под все кровати, во все шкафы. Лев проверил участок. Следов не было, соседи ничего не видели. Пробежался до автобусной остановки, и там никого. В магазин Аглая тоже не заходила. Мистика какая-то. Леда села на ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж. Мистика, согласился Лев. Мы живем в мистическом мире, и ты это знаешь, как никто другой. Мы да. Но при чем тут Аглая? Она-то обычная девочка. «Не надо было расслабляться», — корила себя Леда. «Что на нас нашло? Тут ребенок пропал, а мы...» Странная смесь ощущений наполняла ее. Лев оказался классным, очень нежным и понимающим. Но ведь она всегда это знала. Лев пожал плечами. «Не будь Леда так расстроена, не случилось бы повода обнять ее и утешить. Куда она могла деться? Что я Жанке скажу?» «Она не ушла», — сказал Лев. «Вещи все на месте». Да, вещи были на месте. Даже новая кукла. «А если спонтанно? У нее же деньги были? Могла уехать?» — предположила Леда. «Сколько денег?» «Понятия не имею. Она купила себе игрушку, но наверняка что-то осталось». «Кстати, насчет обычной девочки. Что-то в ней есть. Я чувствую, она может пойти в тебя». «Уже пошла. Она деньги знаешь, где взяла? За голубой дверью, на кухне». «Что? За голубой дверью? И ты мне рассказываешь про обычную девочку?» Но она же еще ребенок. Так что ж ты сразу не сказала? Мы в мастерской не смотрели? Смотрели. А двери? Если она тоже умеет их открывать? Точно. Пошли. Они осмотрели радугу, скалы, лесную поляну, атолл, никого. И только пустошь по-прежнему не открывалась. Аглая проснулась и осмотрелась. Солнце низко над горизонтом. Утро или вечер. Что-то зашуршало совсем рядом. Маленькая зеленая ящерка таращила на нее круглые черные глазки. Оказывается, тут не один только песок. Над кустиком незнакомого толстого растения, покрытого мелкими желтыми цветами, порхали белые в голубых крапинках бабочки. Аглая встала и пошла по кругу, постепенно отдаляясь от двери, но стараясь не терять ее из виду. Белая дверь, гордо и одиноко, стояла среди песков. За невысоким барханом Аглая обнаружила оазис с прозрачным озерцом. Вокруг воды теснились деревья, отдаленно похожие на пальмы. Только стволы у них были цвета ультрамарина, а большие оранжевые листья на длинных черешках имели правильную треугольную форму. Аглая сорвала один и соорудила из него кулек, чтобы зачерпнуть воды. По воде бегали розовые четырехглазые водомерки. На пальмах она нашла желтые плоды, по вкусу напоминающие клубнику. «Офигеть!» — поразилась Аглая. «Да здесь можно жить!» «Супер! Но хорошо бы послушать, что происходит дома!» Она вернулась к двери и приложила ухо к белой деревянной поверхности. Ничего не было слышно. Аглая приоткрыла дверь. В небе цвета индиго мерцали звезды. Вдали виднелись темные силуэты гор. Над одной из вершин висела оранжевая комета. В густой темноте зажглись три желтых глаза. «Черт!» — прошептала Аглая и закрыла дверь. А домой-то как? Она вернулась к оазису. Все-таки это было утро. Солнце поднялось выше, тени стали короче. К озерцу прилетели на водопой странные существа. Они напоминали дракончиков размером с собаку. Их чешуя и крылья отливали радужным блеском. Один из них подошел ближе и принюхался. «Надеюсь, вы травоядные?» — поинтересовалась Аглая и протянула ему треугольный оранжевый лист. Дракончик осторожно взял лист и принялся его жевать. А потом поднялся в воздух и сделал сальто. «Мило!» — сказала Аглая. А дракончик затрещал что-то на своем непонятном языке. «Нет. Новый мир — это хорошо, но только чтобы не навсегда». Аглая снова подошла к белой двери. Заметила рядом кустик с желтыми цветочками. И только тут она поняла, что открывала дверь не с той стороны. Надо было выйти, а она словно еще раз вошла. Аглая подошла с правильной стороны и толкнула белую деревянную поверхность. Пахнуло масляными красками. В комнате стоял полумрак. Аглая осторожно вышла на лестницу и прислушалась. Бабушка и лев сидели на кухне. Если смотреть со спины, фиг разберешь, кто из них мужчина, а кто женщина. У бабушки волосы короткие, а у льва густой каштановый хвост, стянутый резинкой, и по одежде не поймешь. Странно, что лев все еще здесь. Обычно он так поздно не остается. Аглая прислушалась. Я даже подумать не могла, что у нее тоже есть дар, что она откроет дверь. Это и хорошо, и плохо одновременно. Теперь бабушкиных денег нет. Но то, что у нее дар, им еще надо уметь пользоваться. Помнишь, я до встречи с тобой забирался в магазины? Помню. Если бы не это, я бы тебя не нашла. Кстати, эти деньги ведь появились не просто так. Ты же понимаешь, что и чудеса должны иметь какое-то обоснование. Из ничего не может появиться нечто. Да, я брала там деньги, но я всегда благодарила. Всегда ощущала это как бесценный подарок. Может быть, этим поддерживалось равновесие? «Да», — откликнулся лев. «Благодарность — такая же мощная сила, как и любовь. Любовь — ты отдаешь то, что дано тебе Богом. Благодарность — ты отражаешь свет, идущий от окружающих. Даже слабый свет можно отражать». Они замолчали. «Ты думаешь, она в пустоши?» — спросил лев. «Если смогла открыть дверь, то вполне возможно. Но там же ничего нет, ни воды, ни жизни. Как она там? А вдруг она закрыла дверь и не может вернуться?» «Я думаю, она найдется. Надо подождать». Теперь Аглая знала, что делать. У нее оставались еще деньги после покупки куклы. Она вернулась за белую дверь, дождалась у озера ночи, а потом вышла в кухню. Сейчас там было темно и пусто. На полу, по диагонали от окна, колыхались пятна света от уличного фонаря. Видимо, фонарь качала ветром. Аглая прошла за голубую дверь, ночью казавшуюся почти черной, и положила под клеенку все деньги, что у нее остались. Даже мелочь. И как могла, поблагодарила свою незнакомую прапрабабушку за все это. За чудеса, за странную бабулю с ее волшебными дверями и даже за куклу, из-за которой все и началось. Аглае было стыдно показываться бабушке на глаза, и она решила на какое-то время уйти жить в оазис. Неплохо было бы взять что-нибудь из вещей. Она прошла в свою комнату и собрала сумку. Барби с гнущимися руками и ногами приветливо ей улыбалась. И так захотелось хоть немножко поспать на кровати, а уже с рассветом отправиться туда, за белую дверь. Аглая обняла свою Барби и свернулась калачиком на постели. Ей снилась неведомая прапрабабушка, которая сидела на кровати, улыбалась и гладила ее по голове, а потом сказала: «Не закрывай за собой дверь. Не оставляй открытой».